«Служил, а службы не знаешь», — с холодным бешенством сказал Григорий и так ворохнул глазами, что хозяина будто обмороком кинуло в сторону. «Служил, а не знаешь. Какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и о наших планах? Вот отведу тебя на допрос». «Офицер, целиком глотая концы слов, давился побелевший хозяин, чернел щербатинами в полузатворенном рту. По глупости, простите». За чаем Григорий как-то случайно поднял на него взгляд, заметил, как резко, будто при молнии, моргнули у того глаза. И когда приобнажили их ресницы, выражение было иное, ласковое и почти обожающее. Семья хозяина, жена и две взрослых дочери, переговаривались шепотом. Григорий не допил второй чашки, ушел в свою комнату. Вскоре пришли откуда-то 6 казаков 4-й сотни 2-го запасного, стоявшие на квартире вместе с Григорием. Они шумно пили чай, переговаривались, смеялись. Григорий, уже засыпая, слышал обрывки их разговора. Один рассказывал, Григорий узнал по голосу взводного Бахмачева, казака Луганской станицы. Остальные изредка вставляли замечания. При мне дело было. Приходят трое шахтеров Горловского района с рудника номер 11. Говорят, мол, так и так. Такая у нас собралась гарнизация. И есть нуждишка в оружии. Сделитесь, чем можете. А ревкомовец... «Да ведь я сам слыхал!» — повысил он голос, отвечая на чью-то невнятную реплику. «Говорит, обращайтесь, товарищи, к Саблину, а у нас ничего нету». «Как это ничего нету? А я знаю, что лишние винтовки были». «Тут не в том дело. Ревность проявилась, что ввязываются мужики». «И правильно», — заговорил другой. «Дай им справу, а они не то будут воевать, не то нет. А коснись дела земли, руки протянут». «Знаем мы эту шерсть», — басил третий. Бахмачев раздумчиво позвенел чайной ложкой о стакан, стукая ею в такт своим словам, раздельно сказал: «Нет, не годится такое дело. Большевики для всего народа идут на уступки, а мы — хреновые большевики. Лишь бы Каледина спихнуть, а там прижмем». «Да ведь милый человек!» — убеждающе восклицал чей-то ломкий, почти мальчишеский альт. «Пойми, что нам давать не из чего. Удобной земли на пай падает 1,5 десятины, а энто — суглинок, балки, толока. Че давать? С тебя и не берут. А есть такие, что богаты землей. А войсковая земля? Покорнейше благодарим. Свою отдай, а у дяди выпрашивай, ишь ты рассудил. Войсковая самим понадобится. Что и гутарить. Жадность заела. Какая там жадность? Может, припадет своих казаков верховских переселить? Знаем мы иховы земли, желтопески одни. Тот и оно. Не нам кроить, не нам и шить. Тут без водки не разберешься. Эх, ребята, надысь громили тут винный склад. Один утоп в спирту, захлебнулся. А за раз бы выпил, так что по ребрам прошлась. Григорий в полусне слышал, как казаки стелили на полу, зевали, чесались, тянули те же разговоры о земле, о переделах. Перед рассветом под окном бацнул выстрел. Казаки повскакивали. Натягивая гимнастерку, Григорий не попадал в рукава. На бегу обулся, схватил шинель. За окном лузгой сыпались выстрелы. Протарабанила подвода. Кто-то заливисто и испуганно кричал возле дверей в ружье.